Глава 193. Провокация. Эта скрытая сюжетная линия кажется как-то связана с копанием в истории. По логике она не должна иметь большого влияния. Но так как это основная сюжетная линия, может ли это быть какой-то шокирующей тайной? Размышлял Хан Сяо, пока шел по улице. Неважно, какие там были секреты. Теперь это его миссия, и у него будет достаточно времени изучить ее. Но, конечно, награды были самой важной частью. Поскольку миссия в Мэйпле была завершена, Хан Сяо уехал в тот же день. Его действия привели к тому, что местное разведывательное управление провело скрытое расследование по всему городу, и из-за божественного убийства правительственного чиновника расследование было очень тщательным. Поскольку они были из одной организации, Хан Сяо забрал с собой золотую лису и призрачного клинка. Призрачный клинок не хотел идти с Хан Сяо, но ситуация была серьезной, поэтому ему пришлось пойти на компромисс. Призрачному клинку не нравилось чувство защиты от кого-то, поэтому он дулся большую часть пути. После успешного ухода из Мэйпла, Хан Сяо отделился от дуэта и направился к грузовому самолету. Игроки в деревнях новичков западного континента все еще ждали его прибытия. Форум взорвался. Игроки, которые ждали Хан Сяо, начали паниковать и волноваться, что он больше не придет. Они стали заваливать форум спам-сообщениями, молясь о приезде Хан Сяо. Количество сообщений достигло 300 тысяч. Хан Сяо уже начал волноваться, что он может быть похоронен в море игроков. Некоторые игроки начали отправлять всякого рода шутки. «Юноша, ты пришел к черному призраку? Белому призраку или желтому призраку? Хм, а ты честный ребенок. Я вознагражу тебя. Заплати деньги, и я обучу тебя навыкам». «Шшш, посмотрите, что я нашел. Тут есть черный призрак, который отличается от других. Мы можем попытаться поймать его. Один черный призрак может обеспечить нас энергией на много дней. Но с ним нелегко справиться. Нам надо незаметно подобраться к нему со спины». «А, меня обнаружили! Помогите, он хочет меня съесть! Беги, Келвин!» Черный призрак использовал смертельный взгляд. Это было суперэффективно. Наконец, после десятков тысяч призывов, великий механик Хан Сяо прибыл в деревню новичков. Игроков, ожидающих Хан Сяо, было очень много. Намного больше, чем в любой другой деревне новичков. В тот момент, когда он появился, игроки бросились к нему огромной лавиной. Если не знать, что там происходит, можно было легко предположить, что это нашествие саранчи. Хан Сяо посмотрел на уровень игроков. Они были в среднем, на 10 уровне. Сотни топовых игроков на форуме уже достигли 18 уровня. Кленовая луна была одной из них. С помощью великого механика Хана она стала крупнейшим победителем миссии с призовым фондом. Однако другие игроки тоже нашли для себя возможности. Число людей, достигших такого высокого уровня, было немаленьким. Но большинство из них были игроками из других стран на других планетах новичков. Планета Аквамарин была базовым лагерем киберспортивных клубов Китая, и число их игроков на вершине таблицы лидеров по уровню было самым низким. Это было довольно болезненно для Хан Сяо. «Вы меня разочаровываете, ребята! Давайте соберитесь!» Затем он посмотрел на бесчисленных игроков перед собой, задумался и сказал: «Какая польза от быстрой прокачки уровней? Способность сражаться – вот самое главное!» Только игроки из больших гильдий, которые поднимались по таблице лидеров, стремительно продвигались вверх по уровням, не повышая своих способностей. Другим игрокам незачем так делать. Несмотря на то, что повышение уровней было быстрым в начале, оно будет замедляться после каждого уровня. Хан Сяо должен был думать о миссиях, которые он давал игрокам. И если он хотел развить определенных игроков, он мог бы позволить этому игроку расти с гораздо большей скоростью, чем остальные. Но он не собирался этого делать. По крайней мере, до того, как игроки достигнут 20 уровня. До 20 уровня у техники тренировки энергии был большой коммерческий потенциал, поэтому она была чрезвычайно прибыльная. Хан Сяо, как обычно, начал обучать навыкам, и игроки толпились вокруг него. Получение очков опыта в деревне новичков также было для него способом расслабиться, поэтому у него было время просматривать форумы. На форумах популярность феномена нелюдей начала набирать обороты. И не только на планете Аквамарин. Подобные ситуации происходили и на других планетах, и к игрокам относились по-разному. На планете волшебников они были исследованы ведьмами, и было обнаружено, что они обладают очень высоким талантом к колдовству, хотя фактически это было способностью к обучению на интерфейсе игрока. Затем, к их удивлению, их начали принимать в различные академии магии. На древней планете их считали посланниками бога и поклонялись им. На планете Винтерфрост... Хо! Игроков на планете Винтерфрост вообще не трогали. Дьяволы не интересовались их уникальной способностью перерождения после смерти. И когда игроки увидели, как космические корабли космических дьяволов несутся сквозь Вселенную и разрывают метеоры, окружающие планету, для поиска ресурсов с помощью гравитационных устройств, они поняли, почему реакция дьяволов была такой нормальной. Для армии Затмения игроки со своей силой были не более чем муравьи. Кого волнует, как выглядят муравьи? Конечно, была также вероятность, что дьяволы привыкли видеть способность к возрождению. Никто не знал наверняка. В любом случае, это были всего лишь предположения. Всем вышеперечисленным планетам очень повезло, но игрокам планеты Аквамарин очень сильно не повезло в этом плане. Они были очень напуганы способностью игроков. Игроков брали в плен, экспериментировали над ними, разрезали на куски и промывали мозги. С ними обращались как с рабами. Игроки были полны ненависти. Из ситуации на планете Аквамарин у игроков появились новые предположения. Черный призрак был, вероятно, компенсацией от игровой компании и производителей. Неудивительно. Вот почему такой персонаж, как Черный призрак, существует только на нашей планете. К счастью, у нас есть Черный призрак. Если бы не он, мы были бы в еще более жалком положении. Видя такие комментарии, Хан Сяо улыбнулся. Его усилия не пропали даром. Когда он увидел выражение в глазах игроков, он улыбнулся еще ярче, похожий на фермера, который смотрел на свой урожай. Феномен нелюдей на планете Аквамарин достиг ключевой стадии. Все организации связывались с игроками. Некоторые из них использовали мягкий подход, как Стардрагон и Хесла. Были и те, которые выбрали более холодный подход, такие как Рейлан и Ордина. Другие военные и финансовые организации тоже приняли меры. Для игроков это было не так уж плохо. По крайней мере, у них была возможность присоединиться к организации без необходимости бегать повсюду. И это было именно то, что сделали игроки. И огромное количество игроков присоединились к шести нациям. В прошлой жизни Хан Сяо организация Гермина привлекла в свои ряды большинство игроков. Но теперь их базы были уничтожены. И они могли только захватывать игроков в районе своей штаб-квартиры. На это было жалко смотреть. Количество игроков, присоединившихся к ним, сократилось примерно на 80% по сравнению с его прошлой жизнью. Феномен нелюдей также привел к другому изменению. Игроки развили хобби дразнить неигровых персонажей. Им стало очень любопытно, и они задавали много вопросов. Им нравилось делать вещи, которые были необычны, желая увидеть реакцию неигровых персонажей. Игрокам было очень весело, но для НИП они вели себя очень странно. Все организации сделали одно и то же одновременно. Они добавили одну строчку в дело о нечеловеческом инциденте. У большинства нелюдей есть психические заболевания. Их действия очень случайны, и они могут сделать что угодно. Их нельзя судить по нормальным меркам. Хан Сяо не знал, плакать или смеяться, когда увидел эту строчку в темной сети. Была еще одна строчка, которая заставила его рассмеяться. По проведенным исследованиям выяснилось, что у нелюдей есть пол, но у них нет гениталий и репродуктивных способностей. Игра не позволяла игрокам раздеваться, и с точки зрения неигровых персонажей оказалось, что их нижнее белье было частью их тела, что было уму непостижимо. Хан Сяо безудержно смеялся. Он мог представить, как организации узнали об этом. Не могут размножаться, что означало, что нелюди были новым видом. Конечно, была возможность, что их способ репродукции отличался от того, что знали люди планеты Аквамарин. В темной сети было много разных рассуждений о нелюдях с различными эмоциями, такими как ужас, нервозность и многое другое. Хан Сяо заметил, что никогда заброшенная религия, казалось, омолодилась. Они утверждали, что нелюди были посланниками божьими, пришедшими, чтобы спасти мир. Некоторые игроки захотели подразнить черного призрака. Поскольку черный призрак был лидером новичков, будет ли он так же шокирован, как другие НИП? Дразнить НИП было забавно. «Черный призрак, тебя зовут Хан Сяо. Ты раньше служил Стардрагону, и теперь ты член темной сети. Я прав?» Вдруг сказал игрок по имени «Летающая непослушная креветка». Он видел видео Банхитдока, и у него появилась интересная идея. Он хотел раскрыть личность черного призрака прямо перед ним и посмотреть, что произойдет. Черный призрак не знает, что его личность раскрыта. Когда он увидит незнакомца, заявляющего о его истинной личности, будет ли он шокирован и потеряет ли хладнокровие? Летающая непослушная креветка смотрел на Хан Сяо, хихикая.